«Миссис Крауч, леди Вальбурга объяснила вам ситуацию, да, вы собираетесь использовать меня, чтобы манипулировать моим мужем, хм, сомневаюсь, что Вальбурга была настолько груба и настроила ее против себя. Скорее всего, Камилла не желает ничего слушать, виня нас в том, что ее сын стал преступником и загубил свое будущее. В целом верно, только не манипулировать, а перетянуть на свою сторону. У вас ничего не выйдет. Мой муж никогда не поддержит вас и вашего лорда. Ну, вообще-то мы и сами теперь не поддерживаем Волдеморта. Видите ли, на наше сознание было оказано воздействие. Неужели вы думаете, я поверю в эту ложь? Я прекрасно помню, как подобным же образом пытался отговориться Малфой, сколько он заплатил, чтобы судьи ему поверили. Мы не Малфой и не славимся подобной гибкостью. К тому же мы можем предъявить доказательства. Где гарантии, что они не поддельные? И знаете, все когда-то бывает в первый раз, может и вы решили проявить гибкость. Последнюю фразу она произнесла издевательски. Миссис Крауч, хотите ли вы того или нет, вы нам поверите или заставите себя верить, что это все правда, и будете убеждать вашего мужа и всех, кто вас спросит, что все так и было, как мы говорим. На минуту наш разговор прервало появление Треверса, который, оценив обстановку, замялся у входа, явственно раздумывая, не стоит ли мне прийти позже. Но все же прошел и присоединился к нам. Эта пауза немного остудила Камиллу и продолжила она более спокойным тоном. Вы так уверены в этом? Интересно, почему? Потому что вы хотите увидеть сына, хотите, чтобы у него была достойная жена из приличной семьи, дети, которых вы будете помогать воспитывать, успехи в карьере, которыми вы могли бы гордиться. Сможет ли он все это получить сейчас? Нет, он даже под собственным именем не может нормально жить, а уж жить достойно его потенциала и родословной. Вы можете нас не любить, обвинять нас в том, что мы виноваты в бедах вашей семьи, но только действуя совместно с нами, вы сможете оправдать сына, очистив его имя. При этом укрепятся политические позиции вашего мужа, а ваш сын может получить неплохой бонус к репутации, что положительно скажется на его карьере, где бы он ни начинал. Главное, правильно разыграть наши карты. Но, конечно, вы можете попытаться пойти против нас, уговорив мистера Крауча на какие-нибудь неразумные действия. Возможно, вам даже это удастся. Вот только тогда в Азкабане мы будем сидеть вместе, в соседних камерах, зато вы будете вместе с мужем и сыном. Но не думаю, что этот факт вас будет радовать. Кричер начал расставлять посуду и еду на столе. Это заставило нас прерваться. Когда домовик закончил сервировку стола, я продолжил. Так что, миссис Крауч, может, вы, наконец, отрените эмоции и прислушаетесь к голосу разума? Хорошо, я выслушаю вас. Надеюсь, доказательства, которые вы подготовили, достаточно убедительны. Высокомерным тоном произнесла она. К примеру, мой приемный сын, я кивнул головой в сторону мальца, Гарольд Джеймс Поттер, ребенок, якобы победивший темного лорда, достаточно убедительно, но как, он же, да, в надежном и безопасном месте, теперь, если не верите, то после завтрака можете осмотреть ребенка, как и ознакомиться с другими доказательствами, чтобы убедиться, что я не лгу. И правда, Камилла, ты с Рудольфусом сможешь продолжить разговор позднее. А сейчас давайте наконец позавтракаем, пока еда не остыла. Слова Вальбурги завершили разговор, и мы приступили к еде. Позавтракав, мы перешли в гостиную. Даже после того, как мы рассказали ей то, что успели узнать, а целитель объяснил случившееся с нами и подтвердил свои слова клятвой, Камилла не поверила до конца, то ли из-за обиды за сына, то ли просто въевшееся мнение о нас как о злодеях. Ребенка она осмотрела, ну, похож на Джеймса, шрам в наличии, может, и Поттер. Какие-либо ритуалы проводить ей позволять никто не собирался, Беллатрикс и так была очень недовольна, что кто-то лезет к ее малышу. Я рассказал в общих чертах свой план, про то, что надо сначала убрать из уравнения Дамблдора, говорить не стал. Пока не стоит, а то кто ее знает, может, она тоже, как и Молли Уизли, фанатка Великого Светлого. И хоть она так и продолжала сомневаться, но все же согласилась помочь нам в убеждении Крауча в необходимости сотрудничества. Главное, что мешать не будет, убедить мы его и сами можем, а вот если она решит его настроить против нас, у нее может и получиться, она же уговорила его на свою отправку в Азкабан, и вот тогда у нас будут проблемы, слишком уж хорош козырь в лице Крауча, и много планов у меня именно на него. Потеряв его, все придется продумывать заново. Обещание сотрудничества миссис Крауч дала только после того, как я поклялся в непричинении вреда роду Крауч. Я, соответственно, с нее тоже стребовал подобную клятву в отношении нас, а также о молчании и нераспространении информации, которую она узнает о нас, без нашего согласия. После окончания переговоров все начали расходиться, Сириус сразу сбежал в библиотеку, Триверс и Розье отправлялись на Тисовую, Джаксон и Григориус Мальсибер собирались провести пару тренировочных боев для утренней разминки. Робостан звал меня тоже потренироваться с мячом, пока колдовать нельзя, но я хотел кое-что обсудить с Сириусом и обещал прийти позже. Руквуд подсел к Диглану, и они снова начали что-то обсуждать. Белла вместе с Гарри листала какую-то книжку со множеством картинок, подробно комментируя изображение ребенку. Камилла попросила у Вальбурги свежую прессу, сама же Вальбурга, сославшись на дела, отправилась в кабинет. Когда я уже почти дошел до библиотеки, появившийся Кричер сообщил, что хозяйка хочет поговорить со мной в кабинете, и протянул руку для перемещения. Когда я оказался там, Вальбурга жестом указала мне на кресло, стоявшее перед столом, и начала рассказывать сведения, которые узнал Кричер, о том, что Долохов, Джаксон, а не Ситусы, наверняка, его сын Григориус собираются возрождать Риддла. Сама она никак не прокомментировала эту информацию, а поинтересовалась моим мнением и что я планирую теперь делать. Это напоминало экзамен, когда учитель задает задачку и ждет ответа. Похоже, взяв меня в свой ближний круг, Вальбурга одновременно взяла надо мной шефство, чтобы я был достойным главой своего рода. Хочет в будущем иметь союзника, обязанного ее семье и ей лично. Что ж, я только за, это мне необходимо сейчас и наверняка будет выгодно в будущем, так что постараюсь не разочаровать тетушку ответом. Пока стоит просто наблюдать, чего-то серьезного конкретно против нас они не затевают. Наоборот, собираются поддерживать, чтобы не показать, что остались верны Риддлу. Но они не знают, что мы знаем. Поэтому мы сможем легче ими управлять, если умело надавливать в разговорах. Я был несколько не уверен, что у меня получится разыграть этот козырь, слишком уж тонкие манипуляции тут нужны, может банально не хватить опыта, но Вальбурге я этого не сказал, хотя она наверняка и сама догадывалась о чем-то подобном. К тому же вина или невиновность Тома в нашем удручающем положении не доказана, они могут и отвернуться от него при открытии новых улик. Я думаю, Робастана также стоит поставить в известность, а вот Белли и тем более Сириус узнать это не стоит. У Беллы слишком свежевернувшиеся воспоминания, она может сорваться, ну, а Сириус, это Сириус, интриги не для него. Также стоит завести еще пару домовиков, которых отдать под начало Кричера. Одному ему тяжело будет следить и заниматься обычными делами, его могут вызвать в самый неподходящий момент. Но вы, наверняка, уже позаботились об этом, Вальбурга подтверждающе кивнула, и я продолжил, в случае невиновности Тома, проследим до места проведения ритуала возрождения, дождемся его завершения. И если он будет удачным и возрожденный будет адекватен, то стоит позволить им отправить его за море, и уже там поймать его и допросить, ведь раз он смог возродиться, то, возможно, сможет и еще раз, стоит предотвратить возможность этого в дальнейшем, после чего убить. Думаю, Белла будет очень рада сделать это лично. Так мы не только отомстим, но и сохраним отношения с теми, кто его возрождал, а также свое влияние на них за счет того, что они будут продолжать бояться раскрытия этой тайны. Если же ритуал пойдет плохо, то мы вмешаемся и спасем их, в результате чего сможем что-либо потребовать от них. К примеру, вассальную присягу, если она нам будет нужна. В любом случае мы в выигрыше. Выслушав мои слова, Вальбурга выглядела очень довольной. «Твое здравомыслие радует меня, ты не бросаешься сломя голову мстить предателям, а хладнокровно оцениваешь, какую выгоду сможешь извлечь из этого события, как и подобает главе рода. Думаю, твои родители были бы горды тобой, а теперь я бы хотела услышать твои мысли о том, как мне вернуть Андромеду». Я стал рассказывать свои задумки. Примечание к части. Примерный вид кабинета бликов. https://www.kometse837530v837130118215frzmg1p3sihjpg. Глава 19. После разговора с Вальбургой Кричер перенес меня ко входу в библиотеку, в которой сейчас обосновался Сириус. Он сидел за столом, обложившись книгами и листами пергамента, что-то записывая и периодически поглядывая то в одну, то в другую книгу. Его энтузиазм радует, надеюсь, он не угаснет. Пожалуй, для этого надо будет периодически напоминать ему про Снейпа для поддержки духа соперничества. Вроде бы Северус в журналах иногда печатался, пожалуй, один такой журнал с хвалебной рецензией Зельевару стоит случайно забыт в гостиной на столике рядом с креслом Сириуса, естественно, открытым на нужной странице. Я взял книгу, которую рекомендовала мне Вальбурга, в ней описывался Хогвартс и некоторые его защитные возможности, полное их описание давалось только директорам и то не всем, затем прошел к столу и сел рядом с Сириусом, тот оторвался от своей писанины и вопросительно посмотрел на меня. «Я хотел у тебя спросить, ты сможешь зачаровать магловскую вещь, работающую на электричестве так, чтобы она работала в местах с сильным магическим фоном, к примеру, в этом доме?» Смотря что за вещь, некоторые изобретения маглов очень сложные и требуют крайне точной настройки защиты, ведь даже малейшие колебания магии заставляют их ломаться при включении. Тут главная сложность в том, чтобы сама защита не фанила, или не сильно фанила и не сжигала устройство. Но могу сразу сказать, чем проще вещь, тем легче ее зачаровать. Я могу попробовать, но предупреждаю заранее, лучше принеси несколько таких устройств. Первые попытки наверняка будут неудачными. Хорошо, я учту, а чем ты сейчас занимаешься? О, ты заметил, как Гарри понравилась моя униформа. Я еще и кивнуть в ответ не успел. А Сириус вдохновенно продолжал. Вот я и решил сделать ему игрушку, выглядящую точно так же. Я планирую, чтобы она могла понимать и выполнять команды. Ну, там, сидеть, лежать, дай лапу. Сириус рассказывал настолько увлеченно, что уже ничего не замечал вокруг. Я понял, что надо уходить, сам он, похоже, не остановится. Кое-как дозвавшись его, я сообщил, что ухожу, и, можно сказать, сбежал от импровизированной лекции. ХМ, пожалуй, идею с журналом пока стоит отложить до творческого кризиса у Блэка. Теперь я собирался, как и обещал брату, потренироваться, он хотел сделать наши тренировки регулярными, а я не видел смысла отказываться, особенно после того, что прочитал в книге Финиаса. Поговорка «в здоровом теле, здоровый дух», оказалось, имеет под собой реальные корни. И если тело здорово и хорошо развито, то это благоприятно влияет на энергоструктуру организма. Кстати, верно и обратное «здоров дух, здорово тело» – это объясняет такую живучесть магов, а также почему при иногда довольно близкородственных браках их дети не получают уродств. При формировании плода, если правильно формируется энергетика, она выправляет физические дефекты. Энергетическое начало в это время гораздо более сильно. Также это объясняет, почему в каноне Гарри так плохо кормили, магия поддерживала его тело, в результате его резерв всегда был почти пуст, и колдовал он очень редко. Лекарства, которые я пил, довольно быстро должны привести меня в порядок, но также я решил, что физические нагрузки мне пригодятся. Тем более в той же книге было написано, что фехтование обязательно для изучения всем в роду, так как это хорошо развивает руки и особенно кисти, что в дальнейшем помогает в изучении колдовства с помощью палочки. У меня они по идее уже и так развиты, но вот навыков, чтобы движения получались легко и естественно, нету, и я собирался это исправить. Робостан отрабатывал заклинания на подвижной мишени, Джаксон и Мальсибер проводили бой в другом конце зала. Я взял пару мечей со стойки и пошел к брату. Сначала под его руководством я провел разминку. Вскоре мы уже тренировались. Басти показывал мне удар, затем показывал, как защититься от него. Через какое-то время мы менялись ролями. Я защищался от того самого удара, который отрабатывал, с помощью способа, показанного братом. Затем он показывал другой способ атаки. Когда мы закончили, никого, кроме нас, в зале не было, и я решил, что это подходящий момент для введения Робастана в курс дела относительно появившейся у нас оппозиции. Меня перед нашей тренировкой Вальбурга приглашала в кабинет, дабы обсудить наши планы, а также сообщить, что не все поддерживают наше решение относительно Волдеморта. Вчера Кричер подслушал, как Антонин, Эрси и Аниситус договаривались. Против нас они пока что ничего не замышляют, лишь хотят втайне возродить лорда, но на всякий случай будь с ними начеку, и не показывай, что знаешь, ожидаемо. Я постараюсь вести себя как ни в чем не бывало, а кто еще в курсе относительно их позиций? Ты, я, Вальбурга, Кричер. Мы решили больше пока никому не сообщать, а у тебя как успехи? кто-нибудь откликнулся на твое предложение. Руквуд заявил о нейтралитете, сказал, что это наши личные дела. С Сириусом я и говорить не стал, и так ясно, что поддержит, а все остальные обещали подумать. Да и еще, я попросил Вальбургу помощь с подбором невесты для тебя. Если у нас все будет хорошо, то устроим двойную свадьбу, твою и Сириуса. После слов о свадьбе брат слегка напрягся, но в целом отреагировал вполне спокойно. «Я могу принять участие в выборе невесты, можешь, но, сам понимаешь, выбор у тебя будет небольшой, и критерии его ты знаешь. Да, надеюсь, она будет спокойной, милой девушкой», — еле слышно пробормотал Рабастан. «Ладно, пойдем, скоро обед, надо привести себя в порядок после тренировки». Обед прошел в спокойной обстановке, такого напряжения, как за завтраком, не было, но и каких-либо серьезных разговоров никто не вел. После обеда сделали колдографию миссис Крауч, и Вальбурга написала записку о том, что нашла колдографию Камиллы, и это заставило ее кое-что вспомнить, и теперь она приглашает мистера Крауча на чай, обсудить эти самые воспоминания. Камин будет открыт вечером. Узнав у Камиллы примерное время окончания работы Бартоломеуса, мы стали ждать. Все же лучше, чтобы письмо пришло к Краучу, когда он уже будет дома, дабы не вызвать подозрений на работе. Либо письмо кто-то прочтет, либо он своим поведением может себя как-то выдать, и мы единодушно считали, что вряд ли в том состоянии, в котором будет Крауч, он сможет нормально объясниться с коллегами. Дабы скоротать время, каждый снова занялся своими делами. Гарри после обеда отправили спать, и теперь Белла переписывалась с Петуньей с помощью блокнота. И если сначала она делала это как-то с линцой, то примерно через полчаса уже с азартом, в нетерпении покусывая кончик пера, пока ждала ответ. Вальбурга с Камиллой листали журналы, Рабастан, Руквуд, Джаксон и Григориус играли в какую-то карточную игру, я читал, Сириус продолжил оккупацию библиотеки. И вот наступил вечер, письмо отправлено, в центре комнаты прямо напротив камина в кресле расположилась Вальбурга, в соседнем, слева от нее, Камилла, я справа, остальные находятся по углам комнаты. Еще не успела вернуться сова, как камин осветился зеленым светом, и из него вышел явно нервничающий Крауч. «Здравствуй, Бартоломеус, тут с тобой хочет поговорить один молодой человек», Вальбурга указала на меня рукой. «Палочку пока что ты можешь оставить моей племяннице». Крауч судорожно стиснул упомянутую палочку, огляделся, со всех сторон на него смотрели пожиратели, готовые к драке, посмотрел на Камиллу, та ему чуть заметно кивнула, и тогда он, не торопясь, чтобы не спровоцировать атаку, взял палочку за конец и также медленно подошел к Беллатрикс и отдал ее. «Ну что ж, теперь пора приступать к переговорам». Крауч сел напротив меня и холодно спросил: «О чем вы хотели поговорить, мистер Лестриндж?» Больше он не показывал волнения, выглядя спокойным и собранным. «О том, как вы, мистер Крауч, станете министром, а мы – героями, которых подставили. Вы действительно думаете, что у вас что-то получится?» «У нас, мистер Крауч, у нас, да, думаю, получится, несмотря на то, что из-за сына вы несколько потеряли в политическом положении, все еще помнят, что именно вы взялись за разрешение тех беспорядков, которые происходили год назад. К тому же наверняка у вас осталось множество связей в силовых и законодательных структурах. Я заместитель главы департамента магического правопорядка, естественно, что кое-какое влияние я сохранил, ХМ, несколько неожиданно, но это лучше, чем если бы он был в международном отделе. А глава, Амелия Сьюзен Боунс, моя ставленница, после истории с сыном я не мог сохранить за собой кресло главы, но зато смог протолкнуть лояльного мне человека. Плохо, с ней наверняка будут проблемы, пожиратели всю ее семью убили, не считая племянницы. Завтра вы пригласите ее к вам домой, где мы с ней поговорим. Вы не слишком торопитесь? Я еще не дал согласия на наше сотрудничество, и тем более мне не нравится, когда мной пытаются командовать те, кто не имеет на это права. Мистер Крауч, мы оба знаем, что, как только вы пришли сюда один, без сопровождения, вы уже согласились. Вы не смогли отказаться от своей жены, когда она, смертельно больная, решила подменить собой сына. Иначе бы вместо маскировочного артефакта дали бы ей что-то такое, что убило бы ее так, что и опознать бы никто не смог. Значит, и сейчас не сможете отказаться от нее, тем более, что благодаря нам она полностью здорова. Но, как, это не важно, считайте, что это наш подарок в честь начала долгого и плодотворного сотрудничества. Я пока что не услышал от вас внятного плана действий, к примеру, как вы собираетесь оправдать свои действия в качестве пожирателей смерти. Что вы скажете общественности по поводу нападения на лонгботтомов? На всех нас оказывалось ментальное воздействие, благодаря чему суд признает нас невиновными. В качестве доказательства мы можем использовать свидетельство целителя, который избавил нас от этой гадости. У Сириуса в голове вообще не пойми, что творилось, его чуть ли не в марионетку превратили, но при этом он в смерти Поттеров невиновен. Хранителем тайны был не он. В качестве доказательства мы можем использовать его воспоминания и клятву. Кстати, не расскажете, почему в его случае не было даже следствия. Я тогда только стал председателем Визингомата, когда привели Блэка. Он был в невменяемом состоянии, все время повторял, что это он во всем виноват. Воспоминания в таком состоянии было не взять. Также веритосерум на него не подействовал, у него была специальная блокада. Ее обычно применяют к работникам министерства. Но, как оказалось, у всех пожирателей стояла такая же, как, возможно, и у членов Ордена Феникса. Для Дамблдора с его влиянием не составило бы труда достать необходимое. Поэтому я обратился к Дамблдору за разъяснениями. Он подтвердил, что хранителем тайны был Сириус, и сказал, что у него давно были подозрения на его счет, но не было доказательств. Что он говорил Джеймсу не доверять Сириусу, но тот только отмахивался, заявляя, что бродяга не может его предать. Старая бородатая сволочь, да он, да я. Сириус походил на закипевший чайник, от обуревающей его ярости он не мог связно говорить, только стоял, потрясая рукой с зажатой в ней палочкой и делая невнятные выкрики. «Сын, успокойся, сядь и слушай дальше». Под грозным взглядом матери Блэк сел в кресло и, судя по двигающимся губам, ругал Дамблдора про себя. Крауч же тем временем продолжил. Что касается пожирателей, то, когда их арестовывали, все они заявляли о своей верности Волан-де-Морту, но на официальном суде многие изменили свои показания, якобы они были под Империусом. Из-за невозможности применения веритосерума не подтвердить, не опровергнуть эти утверждения не получалось. Империус видимых следов не оставляет, а больше у них ничего не нашли. Их разум проверял лично Дамблдор. В итоге почти все смогли откупиться, кто-то сдал своих бывших товарищей, как Каркаров, а кто-то просто подкупил судей. Мне пришлось публично отречься от своего сына после свидетельства Каркарова, чтобы сохранить хотя бы часть своего влияния и попытаться помочь ему в дальнейшем. Слишком многим я встал поперек горла, и они с радостью воспользовались подвернувшимся случаем. Меня отстранили от председательства в Визингомате, как заинтересованное лицо, и несмотря на крики моего сына о невиновности, его осудили без всякого расследования, даже не дав высказаться. Ясно, что ж, мистер Крауч, я продолжу. Не считая ментального воздействия, у всех нас есть метка, при этом никто из нас не помнит, как мы ее получили. Я считаю, что, вполне вероятно, с помощью нее можно нас убить, и то, что в связи с исчезновением Волан-де-Морта, к слову, крайне странным исчезновением, она не активна, не уменьшает моего беспокойства. Поэтому я считаю, что нам необходимо захватить для допроса Дамблдора, слишком много он получил от всей этой войны, он должен знать хоть что-то. И как вы себе это представляете? Официально его на допрос не вызвать, нам просто нечего ему предъявить, да и общественность нас не поймет, горой встав на защиту героя. Я уже обдумал это, подрывать доверие к власти, как и преждевременно объявлять о своей свободе, не стоит. Значит, нам нужно будет скрыть, что мы сбежали. Затем нужно выманить и захватить Дамблдора. В то же время создать шумиху о том, что активизировались еще какие-то неизвестные пожиратели смерти, с помощью прессы все больше запугивая и попутно вопрошая, почему же Дамблдор ничего не делает, и куда же он пропал. В его отсутствие большинство кинутся к вам, так как вы уже наработали репутацию борца со злом. И первое, что вы сделаете, объявите о создании специального отряда. Ну, допустим, под названием «Тени» или еще что-то такое. Вы заявите, что члены отряда – элитные бойцы, количество и личности которых являются тайной, дабы обезопасить их семьи от нападения. После этого мы сможем действовать практически в открытую. Также этот шаг с отрядом необходим для того, чтобы показать, что мы стоим на страже закона, а все наши прошлые деяния мы сотворили не по своей воле. Естественно, необходимо будет сделать несколько боевых выходов, которые выставили бы нас героями. У меня есть пара наметок по этому поводу. А когда придет время открыть наши лица, объявим, что это вы все организовали. Расследование, обнаружили заклятие подчинения, тайно забрали нас из Азкабана. Общественность любит такие истории, вы станете героем, раскрывшим заговор и спасшим множество благородных семей и нашедшим истинного виновника. А мы вроде как кровью искупим преступления, совершенные не по своей воле. Вы станете министром, мы тоже наверняка сможем неплохо устроиться. Моего влияния не хватит. Для создания таких отрядов я должен быть главой департамента. Амелия хоть и прислушивается ко мне, но вслепую подписывать никаких указов не будет. Она потребует объяснений, а также показать ей собственно бойцов. И вот мы вновь возвращаемся к тому, чтобы вы завтра пригласили ее к себе для разговора. Не стоит торопиться, вы так и не рассказали, как же собираетесь оправдаться по делу Лонгботтомов. Для меня это очень важный момент, как вы понимаете. И вы, мистер Лестрендж, так все радужно расписали, как я получаю должность министра. Надеетесь впоследствии мной манипулировать? Насчет нашего оправдания заявим, что да, мы пытали, но не по своей воле. А то, что случилось с личностями Лонгботтомов, это не наша вина. Раз у Сириуса Блэка был такой жесткий контроль, то, возможно, и у них что-то было, к примеру, на неразглашение. В результате пыток и страха за ребенка они сломались, и, когда начали говорить, их личность разрушилась. Вполне возможный вариант, во всяком случае для официальной версии подойдет, тем более ранее же не было случаев разрушения сознания от воздействия Круциатуса. В крайнем случае можно будет устроить эксперимент на каком-нибудь осужденном на смертную казнь, пытая его примерно столько же времени, сколько и Лонгботтомов. Не думаю, что общественность готова к подобным экспериментам. А вот сам Крауч даже не дрогнул, когда я заговорил о подобном. Также я должен сказать вам, что леди Блэк подозревает, что и на ее племянницу было оказано какое-либо воздействие. Возможно, она неспроста сбежала с тем пареньком, вроде его звали Тонкс. А по поводу оправдания вашего сына, ведь именно это наиболее интересует вас в этом деле. Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил: нам нужно обсудить все с ним, ведь нас троих взяли прямо в доме Лонгботтомов, а его значительно позже. Надо будет выстроить наши показания так, чтобы они не расходились друг с другом. Насчет манипулирования вами. Такие люди, как вы, мистер Крауч, очень плохо работают в ошейнике, и рано или поздно вы бы попытались его скинуть, попутно отомстив нам. При желании и должной фантазии способ всегда найти можно, несмотря на любые клятвы. Мы же заинтересованы в сильной власти, не скрою, я рассчитываю, что в дальнейшем мы будем сотрудничать. Ведь вы, как и все мы, хотите жить хорошо, в достойной стране. И чем богаче и сильнее будет она, тем богаче, сильнее и влиятельнее будем мы. Но даже если вы не согласитесь с нами сотрудничать, ваша кандидатура нас устроит. Вы, законник, и склонны играть по правилам. Но в то же время, если оппонент сметет доску со стола и полезет в драку, вы сумеете дать жесткий отпор, что и требуется от человека на этой должности. Хорошо, я согласен, и приглашу завтра после работы Амелию Боунс в свой дом, сказав, что в деле пожирателей появились новые зацепки и возможные виновные, а разговор слишком важный, так как затронуты высокопоставленные личности, так она точно придет. Но вы должны будете мне дать клятву, что не причините ей вреда, а также не будете меня шантажировать впоследствии. Ну, насчет непричинения вреда обещания я дать не могу, но могу обещать, что мы постараемся не убить ее, все же она может и сама кинуться в бой, и нам придется защищаться, а поклясться не использовать против вас некоторые наши знания я согласен. Хорошо, это лучше, чем ничего, я приведу ее завтра. Ну, тогда после разговора с ней и продолжим обсуждение наших дальнейших действий. Мы с Краучем принесли друг другу клятвы. Он, о неразглашении и непричинении вреда нам, я же о том, что сделаю все возможное, чтобы мадам Боунс выжила, а также я и все остальные, включая леди Вальбургу, поклялись не шантажировать его. Еще мы пообещали, что не будем нападать первыми на Амелию. Затем я поинтересовался, показывал ли он своего сына врачу. Оказалось, что нет, он почему-то не доверял семейному целителю. Вальбурга тут же предложила воспользоваться помощью Диглана, на что получила согласие и просьбу о том, чтобы тот пришел камином к ним через пару часов. Краучем нужно было многое друг другу сказать. Мы договорились, что завтра с утра, Когда Крауч-старший пойдет на работу, Камилла и его сын придут к нам для обсуждения и выработки стратегии нашего оправдания. После этого Краучи ушли к себе, мы же стали обсуждать слова Бартоломеуса, а также, как нам убедить Амелию и что делать, если она не согласится. Интерлюдия. Робастан Лестриндж. После встречи с Краучем и последующих долгих обсуждений мы поужинали и теперь традиционно сидели в гостиной. Я смотрел на Сириуса, играющего с Гарри, и размышлял о событиях последних дней. Сначала мы узнали, что нами сыграли, словно фигурами из шахмат, потом брат рассказал о своем состоянии, и, как заключение, объявление старого друга нашего отца врагом. После этого известие о том, что меня собираются женить, не вызвало практически никаких эмоций. К тому же я с самого детства знал, что меня ждет брак по расчету, даже удивительно, что я так долго оставался свободен. Думаю, если бы родители были живы, я был бы уже давно окольцован, да и в такой ситуации мы бы наверняка не оказались. Эх, в то, что Волдемарт виновен в смерти родителей, я не верил, и, если бы не ситуация с Беллой, наверняка поддержал бы Долохова и компанию. К сожалению, неважно, кто подлил приворотное зелье, чего мне стоило вытащить из Беллатрикс причину ее ненависти, кто бы знал, сам лорд или же это была интрига кого-то стороннего, если это станет известно, то говорить станут на него, поэтому он должен умереть. Честь рода важнее дружеских чувств. Так меня учили, и я считал это правильным. Я перевел взгляд на брата, который сейчас о чем-то разговаривал со своей женой. Он очень сильно изменился, я даже к Диглану подходил с вопросом, точно ли это он. Ответ меня несколько успокоил, в теле находится одна душа, тело принадлежит Рудольфу Суариесу Лестринджу. Ритуал проверки моего с ним родства мы провели с помощью образца крови, который сдавали для приготовления лекарств при медосмотре. Доктор объяснил, что смена поведения неудивительна, у него фактически сейчас новая личность. В качестве примера рассказал, что в Древнем Риме людям после потери памяти или комы давали новые имена, так что единственное, что он мог посоветовать, это привыкнуть к новому Рудольфусу. В принципе, никаких негативных чувств новый брат у меня не вызывал, разве что несколько беспокоило количество обязательств, которые он берет на себя, как бы не запутаться в них, словно в паутине. Надо будет с ним поговорить по этому поводу, да и вообще прояснить, как он видит наше будущее. Пожалуй, стоит подключить к этому разговору Беллу, чтобы он точно не смог уйти от наших вопросов. Глава 20. Камилла с Барти пришли к нам после завтрака. Барти был не сильно похож на свой киношный вариант, и больше у него не было этой неприятной привычки облизывать уголок рта языком. Вчера вечером Диглан проверил его разум и исправил последствия самолечения. Как рассказал Крауч, ему было трудно сосредотачиваться. Сознание все время было словно в тумане, как будто он был слегка пьян. Также я узнал, что же произошло в тот день, когда нас взяли. Барти смог понять, что находится под контролем, и даже смог разбить свои оковы, вот только он хоть и обладал обширными знаниями, но мастером-менталистом не был, потому и получил осложнение. Конечно, что-то он смог и сам нивелировать, но полностью избавиться, нет. Крауч прервался, заметив, что многие косятся на меня, тогда Робастан ему пояснил, что я, так же как и он, смог самостоятельно получить свободу воли, только вот последствия у меня гораздо сильнее. После этого Крауч продолжил свой рассказ. Пришел в себя я как раз во время того, как вы, как я теперь знаю, пытали лангбаттомов. А тогда, где я, непонятно, все словно в тумане, мысли путаются, вижу, как Белла пускает круция в каких-то ползающих по полу людей, плачет ребенок. Ну, я и пошел туда, где рассчитывал найти помощь, в свой дом, придя в который, я отключился в прихожей, очнулся уже следующим днем. Состояние мое было получше, но не намного. Мама хотела вызвать врача, но мне удалось ее убедить, что мне срочно надо поговорить с отцом. От нее же я узнал, что сейчас идут непрерывные судебные заседания в Визингомате. Я решил отправиться туда и, когда у него выдастся свободная минутка, поговорить с ним. По пути в зал заседаний меня никто не остановил, ведь мой отец занимал высокое положение. Внутри зала я занял свободное место на трибуне и стал ждать момента, когда смогу подойти к отцу для разговора. Только вот ничего не вышло, я пришел как раз на суд над Каркаровым. Дальше вы знаете, что было. Мы еще некоторое время расспрашивали Крауча о событиях того вечера в доме Лангбаттомов, не видел ли он чего странного, когда выходил, может, следил кто, но Барти был тогда в таком состоянии, что ничего выудить не удалось. Даже воспоминание, которое мы взяли у него и просмотрели в думосборе, было каким-то корявым. Больше всего оно напомнило мне мои попытки просмотра некоторых пиратских фильмов, так называемых экранок, причем очень скверного качества. В итоге мы решили, что, когда придет время озвучивать общественности правильную версию событий, Барти расскажет практически все как было, с небольшими, но важными дополнениями. Так он не просто ушел, а сначала попытался нас остановить, но, естественно, не справился, и мы с братом просто выкинули его из комнаты. Тогда он отправился домой, рассчитывая застать там отца, ведь был уже поздний вечер, но отца не было, а мать подумала, что Барти пьяный, усыпив его, чтобы не буянил, уложила на кровать. Остальное же осталось без изменений. Возвращаться домой после беседы с нами Краучи не стали, Камилла явно все еще неуютно себя чувствовала в нашем обществе, но оставить сына здесь, а самой пойти домой, было выше ее сил. Слишком уж она по нему соскучилась, ей даже общение с ним было не так нужно, главное, чтобы он был на виду, в пределах досягаемости. Ну, а Барти, видимо, истосковался по компании за то время, которое он был заперт в собственном доме. Фактически для него это была такая же тюрьма, только условия получше. Так что он с энтузиазмом присоединился к уже ставшей традиционной утренней тренировке пожирателей, к которой неожиданно решил присоединиться и Сириус. Миссис Крауч вместе с Вальбургой, взяв пару журналов, также отправились в тренировочную комнату, понаблюдать за успехами своих детей. Белла позвала Кричера и велела ему принести сюда игрушки и пару детских книг, которые она читала Гарри. Сама же она отправилась за ним в детскую. Я остался в гостиной, участвовать в магических тренировках мне пока нельзя, да и когда врач разрешит, думаю, буду тренироваться отдельно, все-таки мой уровень владения магией по сравнению с остальными несопоставим. Поэтому тренироваться буду в компании только с Беллой и Басти. Не то чтобы мне было стыдно за свое неумение, просто не хотелось выставлять на показ свою слабость. Да и не люблю я, когда наблюдают за моими действиями, неважно, работаю я или тренируюсь, меня это жутко нервирует, особенно если наблюдатель находится вне пределов видимости, к примеру, за спиной. Я остался один в комнате и начал размышлять о предстоявшем разговоре с Амелией. С ней будет сложно, и надавить на нее почти что и нечем. Компромата на нее у нас нету, да и вряд ли бы он помог нам, она слишком нас ненавидит, чтобы такие угрозы были действенны. Единственная ее слабость – это племянница, и то не факт, что она не смирится с ее потерей, лишь бы насолить нам, все же мы всю ее семью убили, кто знает, что у нее теперь в голове. Надо бы перевести ее гнев на Дамблдора, но убедить ее поверить нам. Мда, вчера мы обговаривали вариант действий на этот счет, так что, похоже, придется ей пропасть без вести. Надо только обставить все так, чтобы не подставить Крауча, да и убивать ее нельзя, я ведь поклялся. Конечно, все это осложнит наши дальнейшие отношения с Краучем, сейчас саботировать наши действия он, конечно, не станет, а вот после нашего оправдания дорожки разойдутся. Мои мысли прервала Белла, которая вернулась в комнату вместе с Гарри. Дойдя до своего кресла, в которое Кричер сложил все ею заказанное, они сели прямо на пол, и Беллатрикс, взяв детскую пирамидку, стала показывать мальчику, как ей пользоваться. Сняв навершие, ссыпала кольца на пол, затем одела их по размеру, чтобы получилась пирамидка, и насадила навершие, после чего, по очереди касаясь пальцем каждого кольца, двигаясь снизу вверх, называла цвет этого кольца, после правильного названия цвета кольцо начинало светиться мягким, неярким светом. Когда в завершении был назван цвет навершия, вся пирамидка преобразилась в миниатюрную копию какой-то горы. Иллюзия была очень качественной, не знаю, можно ли ее потрогать и ощутить гору, но вот на взгляд не отличить от настоящей, на склонах словно от ветра шевелились деревья, а над вершиной проплывали облака, в общем, глядя на нее можно было почувствовать себя великаном. Иллюзия держалась примерно с полминуты, после чего развеялась и пирамидка приняла свой первоначальный вид, только цвета колец и навершия поменялись местами. Поттер напомнил мне о Дурслих, надо будет выбрать день, когда их позвать, и продумать разговор с Вернаном. Не думаю, что он не задастся вопросом, а чего это я настолько радушен к нему, наверняка посчитает, что я хочу с этого что-то получить. Ну вот я и объясню ему, что именно мне нужно, и, пожалуй, стоит рассказать о нашем участии в магической войне. Если наши отношения начнут развиваться, то рано или поздно он с Петунией узнает об этом, и реакция наверняка будет негативной, что осложнит дальнейшее сотрудничество. Потому надо рассказать все это самому, правильно расставив акценты, тогда их можно будет использовать на суде в качестве свидетелей. Изначально я планировал обеспечить лояльность Дурсли тем, что мы бы их спасли. Узнав о нашем победе, Дамблдор наверняка отправил бы кого-нибудь для проверки дома на Тисовой, несмотря на наличие рядом Арабеллы. Для собственного успокоения, а то мало ли что, во всяком случае, я бы так и сделал. Пришедший проверяющий наверняка как-либо попытался воздействовать на сознание Дурсли, чтобы узнать, что с ребенком. Хотя возможен еще вариант, если Петтигрю служит Альбусу, он мог бы в облике крысы осмотреть дом, но вряд ли он бы побежал сразу сообщать начальству об отсутствии ребенка, скорее всего, не обнаружив Гарольда, он бы также попытался узнать необходимую информацию с помощью магии. Для этого я и дал Дурслям амулеты, с их помощью они бы смогли позвать нас, а мы захватить языка. Конечно, на самом деле мы бы приглядывали за их домом, глупо надеяться на один вариант развития событий и то, что они не растеряются и успеют позвать на помощь. В общем, мы должны были пресечь нападение на наших родственников, тем самым получая их лояльность, захватывая более ценного информатора, чем миссис Фиг, и настраивая Дурсли еще сильнее против Дамблдора и Ко. Но не сложилось. От дальнейших размышлений меня отвлекла Белла, втянув в игру с Гарри. На этот раз это были кубики с буквами, которые при правильном составлении слова показывали небольшую проекцию, наглядно показывающую, что это такое. Так при составлении слова дракон из ярко вспыхнувшей надписи вылетел дракончик. Беллатрикс, видимо, что-то настроила в этих кубиках, потому как при составлении слов папа, мама, бабушка, дедушка, появлялись проекции меня, Беллы, Вальбурги и Ориона. Что интересно, если набрать слово бабушка или дедушка еще раз, то проекция менялась, показывая каких-то незнакомых мне людей, наверное, это были родители моей жены. Я в третий раз из любопытства собрал слово бабушка и снова увидел проекцию Вальбурги. Интересные тут игрушки, даже слегка завидно, что в моем детстве у меня таких не было. Так мы провели достаточно много времени, объясняя Гарри, что такое буквы и как из них складываются слова. Конечно, у него мало что получалось, но мы только начали. Эту идиллию прервало возвращение всех остальных из тренировочного зала. Хотя нет, Сириуса и Крауча не было в числе вернувшихся. Видимо, мародер утянул Барти в библиотеку, заинтересовав своей поделкой. Вальбурга и Камилла присоединились к Белле и Гарри, меня же брат позвал потренироваться в фехтовании, чем занялись остальные, я уже не увидел, так как ушел с Басти. Брат гонял меня почти до обеда, оставив время только посетить душ перед едой. Пообедав, мы все, за исключением Вальбурги и Сириуса, отправились в дом к Краучам, надо было подготовиться к визиту мадам Боунс. Глава 21.1. Камин полыхнул зеленым цветом, и меня перенесло в дом Краучей. Перешагнув низкую решетку, я оказался в гостиной. Перемещение через камин отличалось от перемещения с домовиком только волной холода, которая прокатывалась по телу после броска пороха. В остальном также, миг, и ты переместился. Я оглядел себя. Сажи или какой-либо грязи на одежде не было, что закономерно, камин регулярно чистит, а порох сгорает без остатка. Я прошел к одному из столов, вокруг которого рассаживались все прибывшие. В отличие от гостиной Блэков, которая была выполнена в темных тонах, здесь преобладали светлые оттенки, намного более высокие потолки и огромные витражные окна, а вместо кресел использовались стулья с мягкой обивкой. Пока я осматривал комнату, к нам как раз присоединились остальные пожиратели. Еще раз обсудили порядок действий, после чего мы переставили мебель и выбрали позиции. По плану я должен сидеть на диванчике, который мы передвинули от одной из стен, прямо напротив камина. Увидев меня, Амелия скорее всего атакует. Басти и Долохов должны обеспечить прикрытие, закрыв меня щитами, а остальные – пленить мадам Боунс. Затем отправившийся с нами мистер Рейли должен был оказать медицинскую помощь, если она будет нужна. И после этого я попытаюсь уговорить Амелию. Сидя на диване в ожидании встречи, я нервничал. Не люблю такие вот моменты ожидания, они нервируют и выматывают гораздо больше, чем само действие, которого ждешь. Я сам назначил себя на роль наживки. Мне надо нарабатывать авторитет, показать остальным пожирателям, что могу не только их посылать на передовую, но и сам готов рискнуть в меру своих сил. Главная проблема была в том, что нам необходимо было дать ей атаковать первой, так что как минимум одно заклинание она сделать сможет. Поэтому все, кто стоял в засаде, стояли парами, один из пары был сосредоточен на защите, чтобы точно успеть выставить щит, если Амелия выпустит что-нибудь вроде бомбарды Максима. Первым появился Краучи, выйдя из камина, в недоумении уставился на меня, не ожидал, что я буду встречать их так нагло. Его мы не стали посвящать в наш план, да и Камилла с сыном узнали подробности только когда мы уже были у них дома, и хоть в восторг они не пришли, но признали необходимость этой провокации. Еще одна вспышка, и в камине появляется женщина. Увидев меня, она на миг застывает. В этот момент я улыбнулся и подмигнул ей. В следующее мгновение я бросился на пол, уклоняясь от заклинаний, выпущенных разгневанной женщиной. Еще через полсекунды меня накрыл щит, который защитил мою тушку от разлетевшихся щепок и других последствий взорвавшегося дивана. У Амелии дела обстояли гораздо хуже, в нее попало множество заклинаний от Экспеллиармуса до Круциатуса, и теперь она валялась внутри камина изломанной куклой. Крауч, как и я, не пострадал, успев выставить защиту. Как только перестали летать заклинания, он тут же бросился проверить, жива ли мадам Боунс. Долохов, стоявший ближе всех к двери, позвал Диглана. Беллатрикс взмахом палочки убрала последствия моего знакомства с Полом. Бартоломеус, убедившись в том, что мадам Боунс жива, обратился ко мне с яростью в голосе. Лестриндж, как это понимать? Это, назовем это проверкой на вменяемость, которую, как вы могли видеть, ваша протеже с треском провалила. Вы сами ее спровоцировали. И леди Лестриндж обязательно было использовать Круция. Она пыталась убить моего мужа, я в своем праве. Не стоит сердиться, мистер Крауч, вы вчера сами настаивали на том, что мы не будем атаковать первыми, говорили, что убедите Амелию выслушать нас, однако, едва увидев меня, она сразу кинулась в драку, при том, что у меня не было в руках палочки или какого-либо другого оружия. Я всего лишь сидел на диване. Конечно, она атаковала вас, мне надо было ее подготовить. Мистер Крауч, я перебил его, не дав договорить, а если бы она не захотела слушать, а сказала бы, что не желает с нами разговаривать и уходит, вы смогли бы ее задержать, применив силу. Вам ведь самостоятельно пришлось бы с ней справляться, конечно, находясь в своем доме, вы легко бы ее победили, но хотелось бы вам этого, отпускать ее было нельзя, ведь тогда на всех наших планах можно было бы ставить крест. Да, я подстроил эту ситуацию, но это лучший вариант из доступных. Крауч молчал, сверля меня тяжелым взглядом, я спокойно смотрел ему в глаза, ожидая ответа. Хех, после Эскобана вряд ли меня кто-то сможет задавить подобным образом. Наконец Бартоломеус ответил. Хорошо, я признаю вашу правоту. С явным усилием над собой сказал он, и, я надеюсь, больше подобного не повторится, закончил он уверенным и требовательным тоном. Я тоже на это надеюсь. Неизвестно, сколько бы мы еще стояли, смотря друг другу в глаза, и проверяли, у кого нервы крепче, если бы не Орели, который начал громко раздавать указания о доставке лекарств и необходимости перенести пациентку в отдельную комнату. Это позволило нам отвлечься. Крауч сразу же подошел к Диглану и начал интересоваться состоянием Амелии. Разговаривая, они ушли вслед к Джаксону и Григориусу, которые несли мадам Боунс, дорогу им указывал Крауч-младший, я же подошел к жене. Тебе не кажется, что Круция действительно было лишним? Теперь с ней труднее будет договориться, а учитывая, что и изначально шансы были не очень. Нет, ее следовало проучить за то, что применила против тебя Аваду, если бы ты не уклонился, а, понадеявшись на Басти и Антонина, остался сидеть на месте, то был бы мертв. Разве она применила не бомбарду? И бомбарду тоже, Белла кивнула. Это довольно распространенная связка, которая отлично действует против неопытных магов. Первой выпускается бомбарда и сразу следом за ней Авада Кедавра. Понимаешь, даже если увернуться от первого заклинания, взрыв все равно произойдет, когда оно столкнется с препятствием. Значит и щит, скорее всего, придется наколдовать для защиты от ударной волны и осколков, потому многие и принимают его сразу на щит, не уклоняясь, и попадают под идущую следом Аваду, не заметив ее или не успев среагировать. Дуэлянты и прочие любители спортивных боев подставляются особенно часто, потому что у них принятие бомбарды на щит происходит уже рефлекторно. Вообще Аваду глупо использовать просто так, ведь любой материальный предмет, выставленный на ее пути, послужит защитой, поэтому обычно она и применяется в паре с чем-то вроде бомбарды или редукта. Для этого приема очень важна скорость сотворения заклинаний, чтобы в промежуток между заклинаниями жертва не успела защититься. Со скоростью, кстати, у Амелии все в порядке, видно, что часто тренируется. Немногие смогут сотворить Аваду Кедавру без словесной формулы только лишь движением палочки. Известие о том, что Амелия хотела именно убить, меня не напугало. Я с самого начала рассчитывал на то, что она применит убивающее проклятие, потому и уклонился. Даже удивиться успел, не увидев знакомого по фильмам «Зеленого луча». Так что сейчас я не испытывал ничего, кроме обычного после подобных стычек легкого адреналинового подъема. Его даже Крауч со своими гляделками перебить не смог. Хотелось сделать какую-нибудь глупость, к примеру обнять и поцеловать Беллу, но я сдержался, сейчас не время и не место. Единственное, я решил немного подразнить ее. «Знаешь, это приятно, знать, что я не безразличен тебе, и ты волнуешься за меня». Я широко улыбнулся. «Дурак, ты». Глядя на мою самодовольную улыбку и понимающий взгляд, Беллатрикс смешалась и порозовела. От этого моя улыбка стала еще более самодовольной, на что она сказала: «Знаешь, глядя на твою довольную морду, так и хочется тебя ударить или заставить лимон съесть». Тут подошел Робостан и сообщил, что Дигла наказал помощь пострадавшей, и теперь с ней можно поговорить, хотя окончательно восстановление завершится через несколько часов. «Зачем нам лимон? У нас Басти есть», — тихо проворчал я. Белла услышала и, тихо хихикнув, взяла меня под руку. Брат ничего не услышал, ну или сделал вид, что не услышал. Через пару минут мы пришли в одну из гостевых комнат, которая теперь выполняла роль больничной палаты. В комнате кроме Диглана и Амелии были Джаксон, Долохов, младший Мальсибер и Краучи, отец с сыном. Остальные остались в гостиной вместе с Камиллой. Амелия была под чарами сна, а Рейли сказал, что ее здоровью ничего больше не угрожает, надо лишь выспаться, и она будет в полном порядке. На вопрос, не повредим ли мы ей, разбудив прямо сейчас, я получил ответ, что нет, не повредим. Правда, самочувствие при преждевременном пробуждении у мадам Боунс будет не очень, усталость, разбитость, возможно, головные боли. Ну что ж, осталось только обговорить с Краучем один момент, и можно ее будить. «Мистер Крауч, вы ведь понимаете, что мне придется давить на Амелию в разговоре, и то, что вы услышите, вам, скорее всего, не понравится, а также, если мы с ней не договоримся, нам придется ее как-то нейтрализовать». Сумрачно смотрящий на меня Бартоломеус ответил: «Да, понимаю, как и то, что, похоже, у вас уже есть решение, и вы хотите мне его предложить. Я слушаю. В случае, если не договоримся, погрузим ее в сон до конца этой истории, можно еще память стереть о сегодняшних событиях, но я думаю, вы на это не согласитесь. И еще я считаю, будет лучше, если вы не будете присутствовать в комнате во время моего разговора с мадам Боунс. Нет, говорить вы будете при мне. Насчет стирания ей памяти вы правы, я не пойду на это». «Хорошо», я сел на стул рядом с кроватью. Диглан остался стоять у подножия кровати, Антонин, Эрси, Мальсибер и Басти заняли позиции по углам комнаты, на случай, если мадам Боунс попытается буянить. Белла села на один из стульев на некотором удалении от постели так, чтобы одновременно было видно пострадавшую и входную дверь. Крауч расположился у стены напротив меня, его сын не стал оставаться с нами, решив присоединиться к компании в гостиной. Диглан предупредил, что снимает заклинание сна, после чего сделал короткий пас с палочкой. Амелия, не открывая глаз, застонала, потом, видимо, вспомнив, где находится, открыла глаза и рывком села, из-за слабости ее повело, и, чтобы не упасть, она судорожно схватилась за матрас. С пробуждением, мадам Боунс, не стоит совершать резкие движения и необдуманные поступки, их возможные последствия вы уже ощутили на себе. Амелия молчала, буравя меня ненавидящим взглядом. Итак, мадам Боунс, у нас два варианта. Первый, мы с вами говорим и приходим к соглашению. И второй, а нет, это не ваше убийство, как вы могли бы подумать. Смерть иногда не самый плохой выход. Мы сотрем вам память об этой встрече, а после погрузим в сон лет на 20. Причем ваше тело будет находиться в особом подвале с замедлением времени, Знаете, такие есть во многих поместьях старых семей, дома которых строились с расчетом на возможную осаду. Изначально они предназначались для хранения продуктов, чтобы те не портились, но и для нашей цели они тоже подойдут. В назначенное время мы пробудим вас, для вас пройдет всего мгновение, вы не постареете, но вот мир вокруг вас изменится. Амелия все так же продолжала молчать, и я продолжил, а вашу племянницу мы удочерим, моя жена с радостью воспитает из нее настоящую леди, научит жить согласно традициям. Правда, дорогая? Конечно, милый, я всегда хотела дочку, а лучше несколько. Беллатрикс мечтательно вздохнула. Нет, я не собираюсь настраивать ее против вас, с этим вы справитесь и сами. Когда начнете наговаривать на любимых папу с мамой, на доброго дядюшку Антонина, что каждые праздники приносил ей подарки. Хотя, знаете, мне пришла идея получше, вы же наверняка не утерпите и нападете на нас. Если правильно подстроить встречу, представляете заголовки газет, которые выйдут в печать после этого события. Амелия Боунс, пропавшая 20 лет назад, обезумела и пыталась убить собственную племянницу. Вы чудовище, гневно прошипела моя собеседница. Забавно слышать это от женщины, которая оставила гнить в тюрьме 12 невиновных человек. Это вы-то невиновные, не смешите меня, все знают. Кто, все? Я перебил Амелию, может, вы провели расследование, выяснили точный ход событий в той войне, ну, или хотя бы обстоятельства смерти лорда Вальдеморта. Вот вы, лично вы видели труп лорда, может, провели проверку, действительно ли то, что от него осталось, это Вальдеморт. Даже до нас, заключенных, доходили слухи, что он умер не до конца. Скажите, какие конкретно действия вы предприняли для возможного противостояния ему в будущем? Что, молчите? Вы должны были как минимум возобновить расследование и провести проверку всех заключенных на предмет вмешательства в их сознание, как только некоторые из нас заявили, что находились под контролем. Как бы не было неприятно это признавать, но в этой истории мы были лишь орудием, а вы, вместо того, чтобы искать человека, который это орудие держал, наказали инструмент и считали, что все нормально. Наверное, еще и наслаждались тем, что мы страдаем за смерть ваших родных, а в это время организатор, истинный виновник, разгуливает на свободе. Так скажите, мадам Боунс, кто из нас большее чудовище? Это не может быть правдой. Я вам не верю. Вот как? Ну что же, у нас есть медицинское освидетельствование, мы готовы поклясться в своей невиновности. Также у нас есть воспоминания Сириуса Блэка о том дне, когда он якобы предал Поттеров. С чего вы решили, что я во все это поверю, тем более свидетельством вашего врача? Мы можем пройти проверку и у другого специалиста, только вот, мадам Боунс, где вы его возьмете? Вы не выйдете отсюда, не дав клятву о неразглашении, также вам придется обеспечить и молчание целителя. То, что вы не согласны верить клятвам, лишь доказывает мою правоту. Вы не замечаете очевидных вещей и не желаете менять ваш привычный и уютный иллюзорный мирок. И каких же очевидных вещей я не вижу? Чтобы узнать это, вы расскажете нам все, что вам известно о тех трагических событиях. И мы вместе проанализируем их, вы сможете сами убедиться, насколько много в этой истории неточностей. Давайте начнем с Сириуса. Вы взяли его якобы на месте преступления, контуженного и в невменяемом состоянии, после чего сразу отправили на суд. Как там все проходило, мы, благодаря мистеру Краучу, теперь знаем. А не могли бы вы нам рассказать, как было дело на той самой улице, где его нашли? Признаться, когда мы читали старые подшивки газет, у нас возникло много вопросов, и теперь мы надеемся получить на них ответ. Амелия выдержала паузу, напряженно глядя мне в глаза, словно надеясь там что-то увидеть. Вдруг она зажмурилась и откинулась на подушку. С первыми звуками ее голоса, из которого пропала ярость, оставив лишь безграничную усталость, я мысленно улыбнулся. Так и быть, я дам вам шанс. Посмотрим, как вы укажете мне на то, что не заметила куча народу. Глава 21.2. Амелия поморщилась, видимо, от боли, затем помассировала виски и продолжила. Я не была на месте преступления лично, но читала отчеты. Первым туда прибыл Аластер Грюм, именно он задержал Блэка, нашел палец Петтигрю и его палочку. Когда прибыли остальные Авроры, он как раз занимался поиском всего остального, но найти что-либо в том месиве, оставшемся от 12 человек, так и не смогли. Прибывшие Авроры установили Макгла отталкивающие чары, после чего начали поиск, опрос и чистку памяти свидетелям происшествия. Скажите, как быстро прибыли «Авроры» и провели ли проверку палочек? Естественно, провели, это стандартная процедура, а прибыли они минут через пять. Я скептически посмотрел на Амелию. Правильно поняв мой взгляд, она ответила, если и позже, то не намного. Происшествия в местах большого скопления маглов имеют наивысший приоритет, даже если все «Авроры» на вызовах, то их перенаправят на это дело, чтобы исключить угрозу статуту секретности. Далее, проверка палочек показала у Блэка несколько боевых заклинаний, аппарацию и бомбарду Максима. У Питера были только бытовые заклинания. Свидетели говорили, что перед взрывом слышали, как кто-то громко кричал «Блэк, предатель!». Чего-то более существенного они не заметили. То есть, кроме Грюма, никто не видел, что именно произошло. Да, Грюм, узнав про убийство Поттеров, сразу направился на поиски Блэка. По его словам, он догнал его в тот самый момент, когда тот уже применил бомбарду. А Ластер успел защититься сам, но вот помощь кому-либо еще, нет. Всех маглов, которые стояли близко к месту действия и могли что-либо видеть, убило. Мадам Боунс, а было ли установлено, действительно ли умер Петтигрю? Какие-нибудь доказательства, кроме пальца и слов Аластера? И вот еще смущающий нас момент, как именно Грюм нашел этот палец и смог узнать, что он принадлежит Питеру. Нет, никаких проверок на установление смерти не проводилось. Да и как их провести? Магия крови, как и некромантия, давно под запретом, исключение сделано только для нескольких ритуалов, одобренных министерством. Ну, к примеру, можно было бы бросить кусочек пальца в оборотное. Да вот только никто бы не согласился его выпить. Или вы забыли, что если в оборотное бросить частицу мертвого человека, то зелье превратится в яд, так что и этот вариант отпадает. Касательно другого вашего вопроса, у меня нет ответа, я не интересовалась этим, да и причин не верить Аластеру у меня не было. Могу лишь предположить, что он лежал рядом с палочкой. Вот как, еще одно уточнение, и я поясню, почему Сириус этого не делал, в чем вы сможете впоследствии убедиться, просмотрев его воспоминания. Это ведь не Грюм кричал о том, что Блэк предатель. Нет, в отчете указано, что это были последние слова мистера Петтигрю. Отлично. Итак, для начала представим, вот Блэк привел Волдеморта к Поттерам. Дальнейшие его действия выглядят по меньшей мере странно. Он просто ушел, оставив своего якобы хозяина в одиночку завершить дело, а сам отправился за Петтигрю. Как-то глупо, не правда ли? Ведь логичнее было бы остаться со своим господином, мало ли что. Подстраховка не помешает. Ну ладно, допустим, видеть, как гибнут его бывшие друзья, ему не хотелось, и видимо поэтому он решает убить еще одного своего друга, которого находит на оживленной улице Лондона, где Питер непонятно что делал. На то, что мистер Петтигрю не был в доме у Поттеров, и Сириус не гнался за ним, указывает тот факт, что на его палочке только бытовые чары, и еще один момент, о котором вам неизвестно. Блэк, Поттер и Петтигрю были анимагами. Сириус, пес, Поттер, олень, Петтигрю, крыса. А как же их четвертый друг? Он не был анимагом? Нет, он был оборотнем. И именно чтобы в полнолуние не оставлять его одного, они еще в школе научились анимаги. Судя по вашему лицу, вы не рады, что в Хогвартсе обучался оборотень? Естественно. Это же опасно, я не понимаю, как Дамблдор это допустил. Чудо, что никто не пострадал. Ну, вообще-то, пострадал, но не фатально, потому Дамблдор, который и привел в школу оборотня, легко смог замять это дело. Давайте пока вернемся к Блэку, а момент с оборотнем обсудим после.